И еще я решил обойти все остальные студии, зайти во все артистические агентства, какие только есть в Голливуде. Я был по горло сыт пренебрежением и отказами. «Твое положение, разумеется, все-таки лучше моего», — сказала Мона. «Мое же имя, очевидно, во всех студиях уже занесено в черные списки». Она была очень задумчива. «Не знаю, на что мне нужно теперь пойти, чтобы получить работу после того, что случилось с Обанкс. Не понимаю. Разве ваша забастовка не победила? Джонни ведь говорил, что обратится в союз. Зачем тогда нужен этот ваш союз, если ты не можешь обратиться в него за помощью?» «Я уже объясняла. Это ничего не даст. Знаешь, как говорят, будущее человека определено заранее, с момента рождения. Может быть, даже с момента зачатия. И что бы он ни делал, ничего не изменить. Хоть на куски разорвись. От судьбы не уйдешь. Ты хочешь сказать, что всякие там Кроуфорды, Колберы и Дитрихи и все остальные родились для того, чтобы стать кинозвездами? Не думаю. Просто им повезло». Она усмехнулась. «Ну, может быть, я не совсем так сказала, но мысль верная. И это чистая правда. Ладно, выбрось это из головы». Тут Джонни распахнул двери террасы, которые вели к лестнице в патио, и заорал: «Какая там у нас внизу погода?» «Чудная», — ответила Мона. «А у вас там, наверху?» «Как по заказу, как по заказу!» — гримасничал он. Мне показалось, что он протрезвел. Пиджака на нем не было, галстука тоже, рукава закатаны. «Джонни!» — крикнула ему Мона. «Вы когда-нибудь собираетесь спуститься вниз?» «Ну, когда-нибудь, да», — ответил он. «Может, через пару дней или пару недель». «Эй, Джонни, мы тут внизу с Ральфом изнываем от тоски. Вы не будете против, если мы пойдем домой?» «Абсолютно», — заявил он. «Хотя... подождите минутку, я проконсультируюсь с хозяйкой». Он исчез внутри, и тут же на террасе появилась миссис Смитерс. Она была в пеньюаре и пыталась держаться как можно приличнее. «Вы же не собираетесь уходить?» — защебетала она. «Ах ты, старая кляча!» — подумал я. «Если вы не возражаете, миссис Смитерс», — вежливо произнесла Мона, посмотрела на меня, и мне стало ясно, что ее мысли схожи с моими. «Нам нужно вернуться к телефону. В это время уже начинают звонить из агентств насчет работы». «Они рабы телефона», — вмешался Джонни. «Ну, конечно, дети мои», — сказала миссис Смитерс. «Разумеется. Если хотите прийти позднее, добро пожаловать». «Спасибо. Счастливо оставаться». «Счастливо». Хозяйка сладко улыбалась, когда Джонни схватил ее и уволок внутрь. Мона встала, и я тоже. Джонни вышел на террасу и перегнулся через перила. «Все в порядке!» — громким шепотом сообщил он. «С ним все в порядке!» И показал пальцем на меня. «До встречи завтра!» Помахал нам и вернулся внутрь. Я обвел взглядом патио и вспомнил, каким чудесным мне все здесь казалось когда-то. Вспомнил тот день, когда впервые здесь был на приеме, какие тут были слуги и вообще все. Свой первый урок, как вести себя за едой. И теперь я уже не был уверен, что такая же вилла когда-нибудь будет и у меня. Теперь я в этом уже не был настолько уверен. «Ну, пойдем», — сказала Мона. «Уже иду», — ответил я. Глава 11. В тот вечер я вдруг обнаружил парк в Де-Лонгпри. Блуждая по улицам в ближайших окрестностях, по Фонтейн, Ливингстон и Качанга-стрит,